чая медикама, еки чая медикама, лаки камера. Ке дрома, еки чая медикама, еки чая медикама, лаки камера. Mesim çororo Molina tu çaye Ela du başmanne Cenama tu zem barbari Mesim çororo Diri lama, diri lama, diri lama Dizi original Diri lama, lama, lama, lama, lama Dizi original Diri lama, diri lama, diri lama, dizi original.